565. Гуру. Поднять сознание над жизни пучиной, возвысив его, будет единственно возможным решением. Иначе затянут его в свои воронки течение бурного потока материи плотной. Барахтаются в нем люди, хватаясь за все, за что может уцепиться рука, и пытаясь утвердиться и удержаться хотя бы за соломинку. Но несется поток, увлекая за собою всех, кто в нем. Не может служить опорой для духа ничто, что от мелькающих явлений текущего момента. На них твердыню духа строить нельзя. Только на камне вечного основания жизни можно воздвигнуть ее.